Внутренняя Метида. Когда Зевс одурачил мать Афины, чтобы та обернулась мухой, а он бы потом слизнул ее ящерным языком, Метида повела себя с несвойственной ей глупостью, казалось бы. На самом деле никто ее не одурачил, одурачила она. Метида означает ловкость и хитрость, никуда не денешься. Она вполне сознательно дала себя пожрать. Более того, она же и заставила Зевса это сделать. Она понимала, что, пожертвовав своей свободой и навеки оставшись внутри него, сможет стать его мудрой советчицей, своего рода консильери, и нашептывать ему наставления, нравится ему это или нет. Тот, кто вещает правду в глаза власти, обычно оказывается в цепях и до срока в могиле, но в голове у Зевса Метиду было не заткнуть. Она станет прозорливо сдерживать бесшабашные выходки и отчаянные страсти, что частенько грозили богу грома неприятностями. Его бурный нрав, похоть и ревность необходимо было уравновешивать ее спокойным голосом, тем, что умел направлять его инстинкты в более рациональное и просвещенное русло. Пожертвовала ли Метида своей свободой из чувства долга и ответственности, или же из любви к Зевсу, которого она обожала, с уверенностью утверждать нельзя. Мне нравится считать, что из смеси первого и второго. Такова была, как сказали бы греки, ее мойра — служить и любить. Вместе с другими положительными чертами Зевса — харизмой, сердечностью, наивной доверчивостью и обычно сильным чувством справедливости, честностью и правдивостью, умное внутреннее руководство Метиды помогло владыке богов стать великим правителем, чьи качества многократно превзошли отцовы и дедовы Кроноса и Урана. По сути, настолько Метида вросла в него, что Гомер иногда именует Зевса Метиетой, мудрым советчиком.